Напрасно Марк бесился, стараясь его догнать. Ненависть сжигала его и требовала мщения. Тут же, на месте, иначе он лопнет. Случай представился мгновенно. И воспользовался им Марк наиподлейшим образом. Юноша ухватился за него без колебаний. Возле него отбивалась от толпы какая-то девушка. Едва взглянув, он понял, что это провинциальная мещаночка. Должно быть, выйдя из гостиницы, она заблудилась, попала во дворот, ее втянуло. У нее было округлое, наивное и растерянное лицо. Она старалась выбраться на боковую улицу, но поток играл ею. Девушка была беззащитна против грязных поползновений, ее обезумевшие глаза звали на помощь. Марк ринулся на нее, как ястреб. Но пока он пробивался к ней, куропатка сумела высвободиться, она удрала по уходившей вверх темной и узкой боковой улице. Марк пустился за ней и схватил ее за бедра. Он почувствовал в своих когтях нежное трепещущее тело, обхватил ее всеми своими четырьмя лапами и прижался животом к ее спине. Девушка едва не упала, у нее подгибались колени. Полумертвая от ужаса, она боязливо втянула шею в плечи и опустила голову. При свете, падавшем из чьих-то окон, Марк увидел белую хрупкую шейку и укусил ее. Жертва застонала, закрыв лицо руками. Марк оторвал ее, судорожно сведенные пальцы от лица, один палец вылез из дырявой перчатки, повернул ее голову к себе, поднял за подбородок и грубо впился в рот. В эту секунду он увидел глаза, молящие о пощаде. Этот взгляд мгновенно ударил его в сердце, как копье, но его жадный клюв уже прильнул к молодым девичьим губам и накладывал на них свою печать. Марк почувствовал на языке кровь, и в тот же миг в глаза ему вонзился ее взгляд. Марк отскочил, выпустил добычу, и та, высвободившись из тисков, рухнула на землю. Стоя на коленях, закрыв лицо руками, утратив способность кричать, неподвижная, точно заколдованная, она сохраняла лишь столько сил, сколько было нужно, чтобы не открывать глаз. Улица была пустынна, и изогнутая линия домов заслоняла соседний бульвар, там ревел людской поток. Но подобно тому, как вокруг пламенеющего сияния электрического прожектора сгущается тьма, так сгущалась тишина вокруг этого ревущего потока. Было совсем тихо, там, где застыли в стойке собака и ее добычи, двое детей. Марк бросил растерянный взгляд на тело, простершееся у его ног, и, не подумав поднять его, убежал. Он блуждал в лабиринте улиц, по склону холма Святой Женевьевы, внезапно на каком-нибудь резком повороте снова наталкивался на урчание, опьяневшие победы, и удирал. Так удирает крыса из канализационной трубы. Было уже поздно, когда ему наконец удалось добраться до дома. Лестница была обкружена во мрак. В темном коридоре квартиры на шестом этаже из-под двери в комнату матери пробивалась полоска света. Марк скользнул в постель, не зажигая лампы. Лежа голый на ледяных простынях, он, наконец, вновь обрел среди ночной тишины свою поруганную душу. Она взяла его за горло. Она кричала: «Что ты сделал со мной?» Ведь он все еще думал только о себе, а не о той, другой. Он лежал ничком на тюфяке, уткнувшись лицом в подушку. И вдруг увидел себя на улице, в схватке с своей жертвой, нежную шею, оскорбленное тело девушки, насилие, и наиболее оплеванный из них двоих был он. Итак, значит, после всех этих громких слов, после всех этих исполненных высокой гордости дневных бесед с матерью, после всех этих рыцарских разглагольствований, после всего этого бичевания лисиц и волков войны, которые раздирают мир на части, пользуясь силой и хитростью и прикрываясь правом, после всего этого он сам тоже воспользовался правом сильного, чтобы урвать себе кусок, и к тому же самым подлым образом. Марк снова увидел мостовую и эту девушку на коленях. Резким движением сбросил он с себя одеяло. Мысль о том, что он бежал, как вор, обжигала его. Он готов бежать туда, где оставил ее. Зачем? Поднять ее? Глупо. Он продолжал сидеть голый на краю матраца. За перегородкой мать ворочалась на кровати. Марк задержал дыхание, снова лег. Он вспомнил вкус пересохшего рта девушки. Он снова почувствовал эту губу, и снова на него накатила жестокость. «Все равно я на тебя ставил свою метину. Если мы встретимся, я тебя узнаю, а ты меня нет. Она жива и судит меня». Эта мысль Жизнь с этой мыслью была ему невыносима, хоть бы она умерла.